Зарубежные СМИ наперебой передают поразительные события в Корейской Народно-Демократической Республике. Они подчеркнули, что новая ядерная держава разломила американскую ядерную дубинку, и что в наши дни в мире раскрываются невероятные реалии, когда США, которые шантажировали другие страны ядерным оружием, стали высказываться за стратегию обороны национальной территории, опасаясь северокорейской ядерной и ракетной программой. Каждый раз, когда продемонстрировались мощные новейшие вооружения нашего образца, на многих зарубежных сайтах чуть ли не каждый день были выставлены статьи, авторы которых писали, что северокорейское ядерное оружие служит единственным средством подавления Америки и что Северная Корея, будучи ядерной державой, вошла в ряды мировых держав. Деятели политических партий и организаций, и эксперты многих стран, российская интернетовская газета «Спутник», китайский шэньчжэнский спутниковый телеканал и другие СМИ мира советовали США эвакуировать свои войска из Южной Кореи, если они хотят миновать участие ночного мотылька при условиях, когда КНДР вполне способна нанести превентивный удар по Америке, а Трампу не повторить враждебную политику в отношении КНДР, что проводили все администрации предшественницы.